из-за того, что мы с Лехой каждый день пиздили по несколько вьетнамцев, китайцев, которые шастали мимо нашего колледжа, они, естественно, начали принимать меры к тому, чтобы нам это сделать было сложнее. Ну, дошли до чего? Если раньше они ходили по одному, по двое, по трое из метро до общаги, то сейчас они стали собираться, ну, в метро толпами по 40, по 50, по 70 человек и двигались уже в общежитие вот таким отрядом. Но что делать? Конечно, ловить их стало труднее поодиночке, потому что пиздить такой отряд это нереально. Но была другая моральная проблема. Дорожка, если идешь вдоль дома с одной стороны, то есть самый короткий путь к метро, она позволяла идти, ну, где-то 4 человека в ряд. Но зимой можно было идти втроем в ряд. Гуки шли колонной там 3-4 человека. И тут вопрос в чем? Что или ты идешь по сугробу, ждешь, пока эта колонна пройдет, толпа, или ты идешь и толкаешь каждого плечом. Ну, то есть не сворачиваешь, но толкаешь каждого. Вопрос решался всегда однозначно, что мы никогда не сворачивали и толкали плечом каждого китайца в этой колонне. Происходило это как? Идешь, видишь колонну, все, чик, достаешь нож, открываешь его, берешь в руку и идешь. Они знают, кто мы такие, потому что у меня был серебряный бомбер, который видно было издалека, и скольких мы там отпиздили, даже не пересчитать. То есть они знали, кто мы. Мы понимаем, что если хоть один наберется наглости и прыгнет, то это пиздец. Но один хрен, шли и толкали. Как бы рука уже отведена с ножом, что только дернись, сразу воткну. Вот. И, ну, кто-то уворачивался от плеча, там уходил, кто-то плечо подставлял, пытался толкнуть, но так как мы были спортивные, молодые и очень длинноногие и политически грамотные, то всегда вот эту колонну бам-бам-бам плечами протолкаешь и идешь к метро уже гордый, не испугался опасности, не отвернулся и не был сломлен ордой желтокожих захватчиков. Хотя, конечно, всегда было стрёмно. Так как мы косых не только пиздили, но и обували регулярно, один раз произошел вопиющий случай. Выходим мы после уроков, впятером, как обычно, у нас компашка, движемся к метро. Навстречу идет гук. Даже он не просто идет, он дефилирует в дорогой кожаной куртке, двумя пальцами держит барсеточку. Видно, что в барсеточке сотовый телефон так прикреплен. И такой двумя пальцами держит, идет, прогуливается. Один его смотрю, Гога толкнуть уже все собирается. Как обычно, если один толкнул, второй, это чего? Ну-ка, бам, все, по ебальнику, и все забираем. Вот. Я Гогу так раз за куртку хватаю, не, подожди, подожди. Он такой, че, косу, подожди, подожди, идем дальше. Буквально в 5 метрах от нас стоят два мужика с невинным видом, но мужики здоровые, и такие мусорские рубашки торчат из-под курток. Ох, какие хитрые. Оглядываясь в сторону, стоит Волга с милицейскими номерами. Она, конечно, без боевой раскраски этой общероссийской банды вымогателей, но все равно палевно, и там тоже сидит мужик такой с отсутствующим видом, смотрит в нашу сторону, совершенно случайный пассажир. Ну ладно, хорошо. Китаец дальше так не торопясь прогуливается. Мы идем вперед, и говорит: так, ребят, походу это по нашу душу засада была. И, ну да, наверное. Выглядываем из-за угла дома. Ну точно, китаец с этими ментами разговаривает, они ему показывают пальцем: иди, мол, вон туда. Мы идем вперед, около метро стоим, разговариваем. Кто-то едет на подземке, кто-то, я, например, на троллейбус мне надо переходить в Ленинградку и на троллейбус к себе в Крылатское. Но тут опять мимо нас этот идет с совершенно скучающим видом китаец и так двумя пальцами барсеточку размахивает. Я чуть по сторонам смотрю, опять менты эти стоят двое. Ну вы что, нас вообще за идиотов держите? Но в тот раз засада у них не удалась. Хотя попытка была, конечно, хорошая. И если бы я не заметил, то Гога вполне мог бы начать его пиздить. А если бы начали пиздить, то уже и забрали бы у него все. И тут уже 162-я, то есть разбой, был бы гарантирован. Года 4-5 мы бы получили каждый. Разбой группы лиц. Все вот эти истории я регулярно рассказывал по телефону Ольге. Каждый вечер мы с ней созванивались, и я ей рассказывал, как мы сегодня с Лехой ебнули косого, как мы с Лехой ебнули чурку, как мы с Лехой ебнули негра, как я какому-нибудь Цунарефу нож в руку воткнул на эскалаторе. Ну, постоянно это рассказывал, ее это дико бесило, потому что она предполагала, что рано или поздно меня посадят, а я предполагал, что она бестолочь и ничего просто не понимает, как меня посадят, я же не попадусь. В общем, от этих разговоров она бесилась. Все время злилась. И мне приходилось потом долго ей объяснять, что это нужно, правильно, ничего страшного в этом нету. И вообще совершенно несправедливо на меня из-за этого выебываться. Но мало того, она еще частенько оставляла меня без еды. Да, очень жестокая была девушка. Но вот если к ней приезжаешь в гости, то еду надо требовать до того, как займешься сексом. После того получить уже вообще ничего невозможно. В лучшем случае успеешь помыться. Потом, ну все, давай, давай, давай, мне в институт уже пора, собирайся, и давай, давай, давай, быстренько. Или там, ты что, жрать сюда приехала, не помню, что, дома не наелся, ну в колледж же поешь, давай, ну что ты, собирайся, мне надо в институт. Один раз я все-таки дорвался до кухни, говорю, ты дай мне пожрать, не уеду, пока пожрать тебе дашь. Ну ладно, пришла на кухню, вот лезь в холодильник, открываю, там стоит еда. Ну давай, бери и ешь, что, есть хотел, вот приехал сюда есть, ну бери и ешь что-нибудь. Я понимаю, что под таким пристальным взглядом я есть просто не смогу, ну и свалил. Другой случай был как-то с ней, что ну, у нас были такие разговоры, что вот хорошо бы прямо с порога заняться сексом, прям вообще без разговоров. Ну да, было бы интересно, прям молча. Раз, нагнул, взял сзади. Хорошо. Я знал, что у нее с утра не будет никого дома. Звоню в дверь, она открывает. Вместо привет. Расстегиваю штаны, поднимаю халат, сразу вхожу и все, и начали секси тайм. Одет я был как обычно, камуфляж, тяжелые ботинки. И сделал в квартиру ровно полтора шага, то бишь переступил коврик. И стою в коридоре, делаю свое дело. Ольга смотрит вниз, куда-то в пол, руками уперлась. Я кончил. Ольга, не разгибаясь, опускает глаза на мои ботинки. Такая набирает воздуха. Нет, ну я не пойму, ну ты что, не мог на ковре стоять? Ну смотри, с ботинок натекло, ну что это за фигня? Я, блядь, да ты заебала! Просто застегиваю ширинку, разворачиваюсь и ухожу. Думаю, вот это вот, я понимаю, короткий визит. Даже раздеваться не пришлось. Иду, думаю, блядь, ну до чего гадина? Ну какого хрена я с ней общаюсь? Ну нельзя быть такой гадиной, просто никак нельзя. Ну какого ты хрена? Ну, вытер бы я это, то, что с ботинок натекло. Зачем вот эти вот истерики устраивать? Случай был, хотя и исключительно показательный, но в то же время он не был единичным. Там такие эпизоды происходили постоянно и регулярно. Так что отношения всегда находились в таких в такой позиции, что, блядь, ну вот еще чуть-чуть и все, и хрен я здесь появлюсь. Но тянуло меня к ней очень сильно, несмотря на это. Все, и я там регулярно появлялся. Хотя, может быть, именно поэтому, хрен его знает. Кто там может угадать, из-за чего так происходит.